забыть так скоро, Боже мой, все счастье жизни прожитой. Все наши встречи, разговоры забыть так скоро, забыть так скоро. Забыть волнения первых дней, свидание час в тени ветвей. Очей немые разговоры забыть так скоро, забыть так скоро. Забыть, как полная луна на нас глядела из окна, как колыхалась тихо штора. Забыть так скоро, забыть так скоро. Забыть любовь, забыть мечты, забыть те клятвы, помнишь ты, помнишь ты, помнишь ты, в ночную пасмурную пору, в ночную пасмурную пору. Забыть так скоро, так скоро. Боже мой.